Глава 9. Сюрпризы пряничного домика. Первый сюрприз ждал нас почти у входа. Домик и вправду оказался словно вырванным из иллюстрации к детской сказке. Весь такой теплый, радужный, изукрашенный вдрызг. Окна в деревянных рюшечках были непрозрачными, зато радовали глаз жемчужным блеском. Будто не из стекла, а из перламутра, честное слово. Самое странное, каким-то удивительным образом вся эта красотища не выглядела инородной деталью в багровом полумраке пещеры. И почему меня это совсем не радует? Вопрос риторический, кстати, ответ-то очевиден. Дверь, сколоченная из добротных досок и даже на расстоянии пахнущая липой, была распахнута настежь, а за ней в глубине полутемной комнаты при свете парящего в воздухе багрового шарика за накрытым столом сидела давешняя шатенка и невозмутимо жевала, запивая наш завтрак чем-то из большой кружки. Около стола, словно в издевательство, стояли еще 4 стула. Почему издевательство? По кочану. Нас от домика отделяла глубокая пропасть. Снизу веяло жаром от огненной реки магмы. К двери вел узкий каменный мостик без перил. Действительно узкий, сантиметров этак в 20, и идти-то 4 метра всего, но... «И долго я вас ждать должна?» — крикнула Дроу, не поднимая головы. «Идти поодиночке придется, кстати, иначе та, что слабее, обязательно свалится». «Я?» — Милена сглотнула. «Я высоты боюсь, это страшно». «Ничего подобного», — обняла мелкую за плечи. «В высоте ничего страшного нет, страшно навернуться. А если боишься, закрой глаза и бочком-бочком. Можно и ползком, только медленно и не торопясь». В отличие от голоса, в душе уверенности не было ни на грош. Поджилки тряслись, в животе все узлом завязалось. А если мостик не единственная пакость? Да и это было действительно опасно, а помочь друг другу мы не сможем. Что-то тревожило. Шатенка не врет или... Лайза, Дроу правду сказала? Действительно только поодиночке пройти можно? Шайни мрачно кивнула. Значит, так и сделаем. Сразу после Милены. Остальные ведь высоты не боятся? «Вроде нет». «Вроде нет», — пожали плечами обе. «Вот и здорово». Малыш, обняв, чмокнула кудряшку в нос и заглянула в испуганные золотисто-зеленые глаза. «Ты умничка и обязательно справишься. Главное, не торопись и не смотри вниз. Лучше всего вообще закрой глаза и аккуратно продвигайся на ощупь, хорошо? А там я тебя буду ждать. Удачи». «Ладно», — пропищала кудряшка, на мгновение спрятав лицо у меня на груди. «Я постараюсь». «Ты сможешь». С нажимом ответила я и многозначительно кивнула девчонкам на блондиночку, пока та не видела. «Мы поможем», — одними губами шепнула Роша. «Удачи тебе», — пожелала Лайза, осторожно привлекая к себе тихонько всхлипывающую Милену. «Спасибо, девочки», — кивнула я. «Все будет прекрасно, мы ведь вместе, пусть и на расстоянии нескольких метров». И я ступила на мостик. Вообще, первой пустить можно было Рошу. С ее ловкостью пересечь эту пропасть, расплюнуть, а я могла бы проследить за оставшимися, чтобы поспокойнее. Вот только... А вдруг какая гадость посреди перешейка ждет? Я же себе не прощу просто. А Роша, хоть и вампир, совсем малолетка, может растеряться. Господи, помоги. К счастью, дополнительных пакостей Дроу не предусмотрели, и, едва ступив на твердую землю, я пожалела о принятом решении. Стоило все же сначала мелких пропустить. Мне-то что? Представила себе, что внизу никакая не пропасть, а просто объемная картинка и всего делов, а остальные... «Видишь, как просто!» — подбодрила кудряшку. «Главное, не бойся!» «Легко сказать!» — буркнула та, но смело зажмурилась и нащупала ногой начало мостика. Милена шла медленно, в час по чайной ложке, если откровенно. Не шаги, приставные шажочки, но мы не торопили, мягко подбадривая с обеих сторон, так что на шатенку, вознамерившуюся было призвать меня к столу, я только махнула рукой и зло зашипела через плечо. «Не до вас, помолчите», — и вежливо добавила. «Пожалуйста». Исключительно, чтобы не драконить дроу-леди, а то еще назло начнет права громогласно качать, а Милене сейчас любой посторонний шум во вред. Когда мелкая все же добралась до земли, с меня уже 7 потов от страха за нее сошло. Думаю, девчонки тоже переволновались. Я и отсюда видела, как побледнели обе. Вот и все. Едва крохотная ножка коснулась земли, притянула кудряшку к себе. «Ты молодец, храбрая девочка!» Блондинка вцепилась в меня клещом и разрыдалась на груди, как маленькая. Вообще, в одиночку пересечь пропасть, если высоты по-настоящему боишься, подвиг. Кто не видел, не поймет. Была у меня знакомая в институте. Лёлька рукопашной профессионально занималась, и я лично видела, как она трех оборзевших нариков легко положила в темном переулке, а потом невозмутимо пожала плечами. Только из-за сломанного ногтя и расстроилась. Не запыхалась даже. А спустя пару месяцев сознание от страха потеряло, когда мы ее с завязанными глазами завели в прозрачный лифт. Хотели с ребятами сюрприз сделать и подвести к снятому на вечер ресторанчику так, чтобы не догадалась, что к чему. В итальянской кофейне, расположенной на третьем этаже, Лёльку ждали однокурсники с подарками, шариками и цветами. Но едва лифт тронулся, девушка с визгом содрала шелковый шарфик с глаз и, глянув себе под ноги, грохнулась в самый настоящий обморок. А мы тогда всего-то на пару метров поднялись. Роша с Лайзой буквально перелетели через пропасть и присоединились к уверениям кудряшки, какая она сильная, смелая и вообще замечательная. Я же молча гладила девчонку по голове и кусала губы. И всей душой ненавидела всех дроу с копом и одного конкретного повелителя в частности. Как он мог? Как мог допустить, чтобы вот такие хрупкие, молоденькие, наивные девчонки гибли из-за каких-то традиций? Не мог ничего изменить? Скотина! Должен был. Неужели нельзя было как-то отсеять малолеток? Не верю. И не хочу даже думать о том, что будет, если я сама не справлюсь и сдохну на полпути к неизвестной цели. Не верю я ни в трон, ни в брак с Ригаром, но даже если бы верила, никакой разницы. Мелкие должны выжить и жить. Все для этого сделаю. Надо будет и в постель со Страухим лягу, да хоть со всеми его телохранителями скопом, если это позволит моим девчонкам вернуться домой». И не надо мне тут о морали, чихать я на нее хотела три кучи. «Если немедленно не войдете в дом», — угрожающе прошипела Шатенко, — «я вас самолично за волосы втащу». Мы дружно вздрогнули и втянули воздух сквозь стиснутые от злости зубы. «А ведь придется идти». Но едва шагнули к двери, как «по одной», — рявкнула Дроу, и мы переглянулись. Потом перевели взгляд на проводницу Кидалу. «В чем подвох?» «О, нет». Простонала Роша. «Опять?» «Вот именно, опять!» Я еще раз внимательно осмотрела дверь, полутемную комнату, заставленный явствами стол и нетерпеливо притоптывающей одетой в высокий сапог ножкой дроу-леди. Вздохнула. «То есть это не мой глюк, все это видят?» «Угу», — Лайза кивнула, прижимаясь к моему плечу. «Понять бы еще, что именно?» Пояснения не требовались. Как назвать раздрай между глазами и мозгом? Обычно определить расстояние не вопрос, пусть не точно, но разница между близко-далеко определяется интуитивно, а тут... От несоответствия картинки самой себе откровенно мутило и мозги вскипали. Ощущение, что стол и женщина находятся буквально в паре метров. Видны стежки вышивки, украшающие стол, длинные густые ресницы шатенки, капельки влаги на запотевшем глиняном кувшине. И в то же время... Глаза хором с головой твердили, все это очень далеко, метров этак за 100, если не больше. Почему так? Невозможно, дико, но против фактов не попрешь. Новая пакость, очередное испытание, скорее всего, но какое? Чего от нас хотят теперь? Вариантов нет, шепнула, осторожно передавая Милену вампирше. Успокойте ее. Даша, все нормально. Улыбнулась встревоженным подопечным и подмигнула с наносным весельем. «Просто есть очень хочется, а если вас вперед пустить, все слопаете, и мне ничего не достанется. Вы ж жадины, каких поискать?» Мелкие задохнулись от возмущения, а я решительно вошла в дверной проем, чтобы оказаться в непроглядной мгле. «Что за черт?» Несколько раз с усилием зажмурившись, устало потерла виски. «Опять засада. Придется идти вслепую». Осторожно, не отрывая от пола, сдвинула ногу вперед. Не хватало только в какую-нибудь яму с колиями сверзиться или в капкан попасть. С этих ушастых станется, пожалуй. Напряженно прислушиваясь, медленно перенесла вес с одной ноги на другую, готовая в случае чего отшатнуться назад. Стрелы из стен, проваливающийся пол, огонь с потолка или еще чего похлеще, я ждала чего угодно, только не мягкого белого света, неожиданно затопившего все вокруг. На мгновение ослепнув, я инстинктивно прикрыла глаза ладонью, а когда открыла, сквозь выступившие слезы и мельтешащие перед лицом белые точки, увидела змею. Я замерла, но она практически не шевелилась, чинно паря в воздухе буквально в шаге передо мной. Надеюсь, она не ядовитая, не то мне каюк. Спустя пару секунд каменного противостояния зрение почти вернулось, и я едва не рассмеялась от облегчения. Никакой змеи не было. Был длинный кожаный хлыст с трехгранным лезвием на одном конце и оплетенный темной тканью короткой рукоятью на другом. И вот этот хлыст, свернутый кольцами, парил в воздухе, медленно поворачиваясь вокруг своей несуществующей оси. А я, дура, напугалась. Устыдившись собственной трусости, я оглянулась. А вот это уже хуже. Я находилась внутри просторного снежно-белого полого шара, каменного, в чем убедилась, поковыряв пол сначала пяткой, а потом пальцами руки. Насколько могла, приблизилась к весьма условной стене. Тоже камень. Белый, с едва заметными алыми прожилками. Ни окон, ни дверей, ничего. Минут пять я всячески пыталась найти выход. Щупала, пинала, гладила, уговаривала и материла монолитные стенки сферы. Пустое. Обессиленно сев, куда селась, уставилась перед собой. И это все? Быть не может. Столько сложностей, чтобы замуровать в мраморном яйце? Способ выбраться есть. Должен быть. Притом простой и очевидный, но какой? На глаза попался единственный предмет в этой тюрьме. А если... Подорвавшись, я почти подбежала к хлысту и протянула руку. На мгновение замерла, не решаясь коснуться оружия. А это было именно оружие, о чем непрозрачно намекал стальной наконечник из затемненного металла. Меня не оставляло чувство, что на меня смотрит сам хлыст. Даже не смотрит, присматривается и выжидает чего-то. «А если он меня попросту задушит?» — мелькнула безумная мысль. «Или порежет на лоскуточки?» Металл шевельнулся, укоризненно сверкнув полированной гранью. «Тьфу, уже предметы одушевлять начинаю. Так и свихнуться недолго». И я, прикусив губу, сжал рукоять. И заорала, когда шар тюрьма распался сотнями осколков, оставив меня в полутемном гроте один на один с... Напротив меня замер в полуприседе жуткий зверь, размером с хорошего теленка. Черный, с багровым подпалом и рыжей полосой вдоль хребта. Широкое, мощное тело на четырех кривых лапах, большая уродливая голова на короткой шее и желание убивать в алых, выпуклых глазищах, прикрытых тяжелыми кожистыми веками. Когда хищник кинулся, я отпрыгнула в сторону и, не задумываясь, взмахнула рукой, той самой, которая сжимала хлыст. Острый наконечник сверкнул в полумраке и рассек наискось горло твари. Хлынула темная кровь. Я не думала, просто била. Плеть рассекала со свистом воздух, наполненный яростным визгом и шипением монстра. Рано или поздно мое оружие просто обязано было ударить по мне же, но прежде чем это случилось, окровавленный зверь отпрянул и, злобно шипя, скрылся в незамеченном мною проходе. «Мама, что это было? Я же не Индиана Джонс и...» «Ох!» В следующую секунду декорации снова сменились. Хлыст будто живой обвился вокруг руки и притих, словно пытаясь слиться с кожей. Ничего себе фокусы! Теперь я стояла рядом с шатенкой, рассматривающей меня с откровенным интересом. Резко обернувшись, увидела своих. Все трое стояли у входа в домик и ошарашенно взирали на нас. «Даша, куда ты пропала?» Дрожащим голосом не прошептала, проблеяла Роша. «Очередная пакость!» — крикнула я, невзирая на недовольное сопение Дроу и ее ладонь, предостерегающую обхватившую предплечье. «Сначала выдадут оружие, потом нападет зверь, не теряйтесь!» «Зачем?» — прошипела проводница. «Кто тебе позволил помогать?» «А я должна разрешение спрашивать?» Повернулась к ней и посмотрела в недобро прищуренные глаза. «Нас, когда сюда уводили, ни о чем не спросили, так с какого я должна вашим мнением интересоваться?» Пока я играла в гляделки с Дроу, Роша исчезла. Видимо, вошла в дом, а я и не заметила. «Господи, помоги!» Холодный пот прошиб мгновенно. В силе и ловкости миниатюрной брюнетки я не сомневалась, но все же, это ведь не шутки. Тут всякое может случиться. Мне, например, просто повезло, а вдруг удача не улыбнется вампирше, вдруг... В следующее мгновение воздух в полуметре от стола загустел, и брюнетка предстала перед нами целая и невредимая. В обеих руках девушка сжимала плоские блестящие штучки. Три острых, чуть изогнутых лезвия, по длине ладони каждая, сходящихся в центре. Кажется, нечто подобное на Земле называлось сюрикенами, или это про круглые звездочки. Давно ничего на эту тему не читала и не смотрела, могу ошибаться. «Что это за тварь была?» — спокойно поинтересовалась мелкая, откидывая косу за спину. «Черно-рыжая?» Малышка кивнула. «Понятия не имею». «Даман», — тихо произнесла Дроу. «Местные хищники, одни из самых безобидных. Правда, если стаи нападают, шансов выжить не остается ни у кого». «А вам не кажется, что для банальной тренировки такие фокусы перебор?» — возмутилась я, стряхивая пальцы шатенки со своей руки. Та в ответ пожала плечами, затем, задумчиво глядя на меня, добавила. «Сильные выживут, а прочие все равно сгинут. Не сейчас, так позже. До конца должны дойти только самые лучшие». «Самые?» — выделив окончание слова, повторила я за женщиной. «То есть повелительница не обязательно одна?» Осеклась. Толку мне от ее ответа, если я не знаю, солжет или правду скажет. А вот если... «Подождите», — остановила открывшую было рот проводницу. «Вот сейчас остальные подтянутся, сядем за стол и все объясните». От моей наглости Дроу просто онемела, а я повернулась к Роше. «Даман, которого ты видела, был ранен?» «Нет». «Плохо. Значит, каждый проходящий нового зверя выдают. Блин, Милена, ты...» Но кудряшка не дала договорить, вырвавшись из рук Лайзы и нырнув в дверной проем. Тут уж мы все, исключая разве что булькающую от злости проводницу, затаили дыхание. Милена, самая маленькая и хрупкая, самая беззащитная. Неизвестно, можно ли с тем зверем магии. Уф. Минута показалась вечностью. И когда кудряшка, наконец, вывалилась из ниоткуда, мы с Рошей кинулись к ней, не без труда стоящей на ногах. Лицо в крови, глаза ошарашенно таращатся, губы дрожат. «Господи боже, Милена, ты ранена?» Ощупывая на предмет повреждений, простонала я срывающимся фальцетом. «Где болит?» «Нигде», — подозрительно спокойная. «Я его убила. Меч в глаз воткнула и убила. Это его кровь». «Тьфу ты!» От облегчения я осела на пол. «Слава тебе, Господи! Как же ты нас напугала, маленькая!» «Я его убила», — потерянная. «И правильно сделала». Наконец-то, замечая короткий меч с длинной крестовиной в узкой ладошке блондинки, выдавила я. «Ты колбасу ешь?» «А? Что?» «Считай, что эта тварь несостоявшаяся сосиска. Подумаешь, сама себе еду научилась добывать. Надо было пару кусков захватить, шашлык бы сообразили». Я несла несусветную чушь, лишь бы отвлечь и предотвратить приближающуюся семимильными шагами истерику девчонки. К счастью, мои усилия не прошли даром. Кудряшка отмерла и растерянно обвела нас испуганным взглядом. «Какой еще шашлык?» – пискнула она. «Какой-какой вкусный. Правда, придется стол на дрова порубить, но теперь у тебя есть чем?» – кивнула на меч, откровенно не походящий на топор лесоруба. По длинному, чуть изогнутому лезвию то и дело пробегали сиреневые всполохи теплого света. Металл, отполированный до зеркального блеска, напоминал застывшую льдинку. Тонкий, легкий даже на вид. Сказочно красивый и изящный, будто драгоценность от самого лучшего ювелира. Таким не то, что дрова, бумагу резать стыдно. С другой стороны, если вот этим мечом Милена убила Дамана, что, кстати, не удалось ни мне, ни Роше, выходит, хрупкость этого оружия видимость, как и хрупкость его хозяйки, впрочем. Пусть кудряшка вечно всего боится и пищит по поводу и без, когда дело доходит до реальной опасности, собирается и делает невозможное. И вот как по мне, так это и есть настоящая сила. И героизм вкупе с храбростью. «Милена!» Словно пробка из бутылки, выпрыгнувшая из воздуха Шайни, повторила наш маневр и принялась ощупывать руки-ноги подруги. «Уф, жива и даже не ранена!» «Ты сама-то как?» Несколько обескуражена от неожиданности и стремительности Лайзы. «А? Да ерунда! После вас точно знала, справиться не вопрос. Клинки прикольные, правда?» «Ого, крутые!» Два коротких, идеально прямых лезвия с полупрозрачными гардами, прикрывающими обе кисти, смотрелись устрашающе. Кроваво-алые, с черной вязью рун вдоль лезвия, они необъяснимо казались одним целым с красавицей Шайни. И непонятно почему, вроде такая спокойная, нежная девушка, а оружие хищное, жутковатое даже. «Кушать хочется», — неожиданно жалобно протянула кудряшка. «Очень. Даша так вкусно о шашлыке говорила». Переглянувшись, мы посмотрели на застывшую Дроу и дружно расхохотались. Такое изумление у той на лице было. «Еда-то хоть не отравлена?» – поинтересовалась. «Или будете наши желудки на крепость проверять?» «А?» «Да, то есть нет, конечно, все абсолютно безвредно», – отозвалась шатенка. «Врет», – срочно известила нас Лайза. «Так, что с едой?» – я сжала кулаки. «Можете говорить, мы все равно это есть уже не будем». «Галлюциногены», – После непродолжительной паузы призналась Шатенко. «Просто для проверки стойкости и степени воздействия». «Угу. Будем считать, все проверили и узнали. Пишите в своих отчетах, что хотите, но пичкать девчонок наркотиками я не позволю. И сама эту дрянь в рот не возьму. Дальше что?» «Зара», помолчав пару секунд, решительно произнесла Дроу. «Можете меня так называть. С этой минуты я ваш куратор и тренер. Тренироваться прямо сейчас будем или сначала поесть дадите?» Кивнув, спросила Шайни. «И можно клинки себе оставить?» «Нужно», – женщина кривовато улыбнулась. «Оно теперь ваше. Никто другой не сможет ни украсть, ни даже взять». «Правда? Милена озадаченно подняла взгляд от сюрикена Роши, который заинтересованно рассматривала, бережно держа в руках. «Как ты это сделала?» – Зараж подпрыгнула на месте. «Это невозможно!» «Как скажете», – пожала кудряшка плечами, возвращая оружие хозяйке. «Меч мой отдай, раз такое дело». Вампирша вернула Милене клинок. «Держи. Хорошее оружие, но мое мне больше нравится». Чтобы не заржать в голос, я принялась осматриваться. Смеяться над той, которая может помочь в подготовке к испытаниям, чревато, так зачем рисковать? Вряд ли конкретно эта Дроу отличается самоиронией. Обозлиться еще. К сожалению, изнутри домик не представлял из себя ничего примечательного. Никакого тебе буйства красок или ассоциации с детскими сказками. Простые бревенчатые стены, потемневшие от времени. С другой стороны, чересчур резкий запах древесины наводил на мысли о свежеиспеченности строения. Окон не было. Видимо, те, которые мы видели снаружи, банальная декорация, а сам домик – обманка. Приманка для наивных дурочек. К чему тогда пропасть перед крыльцом? Глупо. Даже последняя идиотка не поверит в чудо, ждущее ее под крышей из разноцветной черепицы. Впрочем, кто этих дроу разберет? «Я провожу вас в дом 30 солнц», – потерянно выдавила куратор. «Там сможете поесть и отдохнуть несколько часов. После полудня зайду за вами». Мы лишь пожали плечами. А у нас есть выбор. Хотелось бы отдохнуть как следует, но кто нас спросит? Тем более в чем-то Зара была права. Если это тренировочная полоса препятствий, каким должно быть само испытание? Мы обязаны выжить, а для этого придется приложить все возможные усилия. «Пойдемте», – куда теплее, чем прежде, произнесла проводница и… Мы-то ожидали возникновения портала, но Дроу развернулась и открыла неприметную прежде дверь в одной из бревенчатых стен домика. Открылся проход в тоннель, освещенный светом факелов, закрепленных почти под сводами широкого коридора. Странных таких факелов. Слишком уж ровно они горели, да и запаха дыма не удалось учуять, как не принюхивалось. Вот аромат красного перца щекотал ноздри, да еще едва заметно отдавал спелой ежевикой ветерок, дующий в спину. Не знаю, почему мне стрельнуло оглянуться, прежде чем отправиться следом за куратором, правда не знаю, но оно того стоило. Благодаря этому успела заметить, как исчезает в мерцающем портале фигура высокого мужчины в черном. И все бы ничего, но это был не Ригар, которого я почти ожидала где-то в глубине души. Комплекция у местных мужиков схожа, но вот волосы. У повелителя они были цвета красного золота, а у этого дроу почти белые. «Ты чего, Даш?» – встревожилась Милена, испуганно осматривая дверной проем, за которым уже никого не было. «Ничего». Отмахнулась и автоматически заправила за ушко волнистую прядь, выбившуюся из хвоста кудряшки. Почудилась. «Уверена?» – тихо, чтоб Зара не услышала, спросила вампирша. «Почудилась ли?» «Не знаю, мне показа...» И тут до нас донесся пронзительный визг. Теперь оглянулись мы все и сразу. Милена сглотнула. «Это...» «Началась тренировка для остальных претенденток», – прокомментировала нарастающий гвалт Шатенко, а я порадовалась, что отсюда нам их было не увидеть. «А вы справились быстрее, чем я ожидала. Думала, совсем никчемные идиотки». «Почему вы так решили?» – скрипнув зубами, почти спокойно протянула Роша. «Поблажки», – Дроу фыркнула. «Вот-вот», – Лай заткнула меня локтем в бок. «Вот об этом я вчера и говорила». «Ага». Но даже если, по мнению остроухих, любая помощь – признание слабости и потому унизительно – плевать. Главное, мы все живы и даже почти невредимы, если не считать нескольких незначительных ссадин, ушибов и ожогов. До ушей снова донесся отчаянный крик. Да уж, в толпе даже просто спуститься с усеянного острыми камнями склона – задачка не из легких. «Идемте», – поторопила я девочек. Знать, что там, возможно, гибнут люди или нелюди, было страшно. Чувствовать себя неспособной хоть чем-то им помочь – мерзко. Совесть ела поедом, но возвращаться – глупо, бессмысленно и невозможно. Буду надеяться, выживут все. «Сколько их там?» – спросила Шатенку тихо. «Без малого 600», – равнодушно ответила Дроу, закрывая за нами дверь. «Борьба за трон повелительницы обещает быть жаркой. А если нам этот трон не нужен?» – закинула я удочку, стараясь не думать об оставшихся позади сопленницах. «Как это не нужен?» Зара даже остановилась, обернулась, смерила наши лица задумчивым взглядом. «Вот так», — поддакнула Роша, — «совсем не нужен». «А повелитель?» — прищурилась женщина и в упор посмотрела конкретно на меня. «Не больше, чем трон», — безразлично пожала плечами. «Нам бы домой вернуться». «Домой не выйдет», — Дроу сверлила меня недоверчивым взглядом. «Но если постараетесь, сможете выжить». «Лучшие даже войдут в наши ряды, но не обольщайтесь. До лучших вам как до небес». На этом общение с куратором было закончено, а путь к дому 30 солнц начался.